Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Юргиса Балтрушайтиса. Юргис Казимирович Балтрушайтис – русский и литовский поэт-символист, переводчик, дипломат. Юргис Балтрушайтис родился 20 апреля по старому стилю 1873 года в семье литовских крестьян в местечке Пуантвардзе россиянского уезда Ковенской губернии Российской империи, ныне Пуантвардис Юрбаркского района Тауракского уезда Республики Литва. С 1885 по 1893 год Юргис учился в гимназии города Ковна, ныне Каунас. А с 1893 по 1898 на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета. Кроме того, он посещал и лекции на историко-филологическом факультете. В университете Юргис сдружился с учившимся на математическом отделении физико-математического факультета Сергеем Александровичем Поляковым и через него познакомился с поэтами-символистами Константином Дмитриевичем Бальмонтом, Валерием Яковлевичем Брюсовым и позднее с Вячеславом Ивановичем Ивановым. А еще Юргис Казимирович был другом и почитателем творчества Александра Николаевича Скрябина, русского композитора и пианиста, представителя символизма в музыке. Может показаться, что жизнь, судьба и сама личность Юргиса Балтрушайтиса состояли из одних противоречий. Литовец по происхождению, он писал на родном языке только в начале и в конце творческого пути. И в литературе остался как русский поэт-символист. В лета учебы в Московском университете о нем уже шла слава, как о полиглоте и гениальном лингвисте. Жил всегда скудно и бедно, добывая на хлеб в поте лица. Главным образом переводами Ибсена, Гамсуна, Стриндберга, Уайльда. В августе 1899 года Юргис Балтрушайтис тайно венчался на Марии Ивановне Оловянишниковой, дочери одного из очень богатых российских купцов, миллионера Ивана Оловянишникова. Но богатый отец не дал согласия на брак дочери с безвестным инородцем и лишил ее наследства. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И в первом блоке стихов прозвучат произведения поэта, посвященные друзьям. Стихотворение «Восхождение» другу Александру Николаевичу Скрябину. Плетусь один безлюдным перевалом из света в свет, сквозь свет от вечных стен, неизреченно, пламя в сердце малом и тайный жар в душе неизречен. Мгновение, как молнии в их смене, не имеет вздох отдельности во мне, и в смертной доле выше нет ступени, и ярче нет видения в смертном сне. Ни жалобы, ни боли своевольной, ни иго зыбкой радости людской, лишь кроткий свет молитвы безглагольной и знание без мысли и покой. И снова дух, как пилигрим опальный, восходит в храм пророческой молвы, где ширь земли, как жертвенник венчальный, под звездным кровом Бога синевы, и где, вне смерти, тает в кротком свете, в жемчужных далях бездны золотой, вся явь вещей и бренный труд столетий, как легкий дым кадильницы святой. Стихотворение «Молитва» другу Сергею Александровичу Полякову. Забвенья, забвенья всей малости крова, всей скудной, всей жалкой отрады людской, усталым отдали пути рокового, бездомным, измученным звездной тоской. Мгновенье покоя средь вихря мгновений, свершающим заповедь зыбкой волны, во мраке без искры, средь зноя без тени, всей смертною кровью питающим сны, убежище бедной душе осужденной, на горестный подвиг томления в пыли. Убежище бедной душе осужденной, на горестный подвиг томления в пыли. И жребий изгнания, и трепет бессонный на вечном распутье в пустынях земли, ночлега влачащим свой посох железный и боль и убожество смертной сумы, и ждущим забвенья от выси, от бездны, от горькой повторности света и тьмы. Стихотворение «Круг вековечный» другу Валерию Яковлевичу Брюсову. Близится ночь к рассвету, ясен шелест листвы. Строится стебель к цвету, цвет лишь ждет синевы. Ширит заря дорогу, зыбко искрясь в пыли, тянется сердце к Богу с темным вздохом земли. Льется, как пламя, в воды синий радостный день, холит земные всходы в полдень светлая тень. Все, что цвело, боролось к часу тайного сна, вскинулось ввысь, как колос, с малой данью зерна. Клонится путь к ночлегу, меркнет и тень, и зной. Слава дневному бегу, слава тайне ночной. Стихотворение «Мощь малости» другу Константину Дмитриевичу Бальмонту. Мыслю все чаще в свете мгновенья выше и слаще путь отречения. Замыслы ломки, счастье хило, в серой котомке правда и сила. Думы безродных в мире утраты, знанием свободных будут богаты. В далях вселенной встретит бездомный мир неизменный, свет незаемный. В пору недоли в сердце усталом будут и без боли слезы о малом. Горечь тревоги воля осудит, в смертной дороге смерти не будет. Осенью 1899 года 26-летний Юргис Балтрушайтис дебютировал в печати со своим стихотворным произведением, которое опубликовал в издании журналиста, издателя и оперного певца Виктора Сергеевича Миролюбова «Журнал для всех». Почти в то же время Юргис вместе с Поляковым, Бальмонтом и Брюсовым основал издательство «Скорпион», деятельность которого началась изданием совместного перевода Балтрушайтиса и Полякова драмы Генрика Ибсена «Когда мы, мертвые, проснемся». Кроме того, Балтрушайтис был сотрудником альманаха «Северные цветы» и журнала «Весы», а позднее печатался в газете «Русь», в журналах «Правда», «Золотое руно», «Русская мысль», «Русские ведомости», «Заветы», «Северные записки» и в зарубежном английском журнале «Маска». Юргис Балтрушайтис принимал участие в работе таких московских театров, как Камерный театр, Свободный театр и Московский художественный театр. Некоторое время был в составе литературного бюро театра-студии Московского художественного театра. А еще Юргис Казимирович немало путешествовал и подолгу проживал за границей, в скандинавских странах, а также в Италии и Германии. Стихотворение «Древнее сказание». Вначале был лишь сон весенний и тишина, и не вскрывался трепет тени в судьбе зерна, и в час расцвета, в час зачатий, вступая в путь, еще без плача об утрате вздымалась грудь, еще в кругу забвенной неги текли часы, и пили стройные побеги алмаз росы. Но рог, зовущий тайну к яви, все звонче пел, и дрогнул мир в лазурной славе, и день вскипел, и лишь дремавшая у Бога глухой волной вошла великая тревога в простор земной. И тень, познав, сквозь трепет боли, велась тропа туда, где меркнет стебель в поле и ждет серпа. Стихотворение «Зимняя дорога». Кончил в далях Бога вал свой шумный бег. Зимняя дорога стелет тихий снег. Миг и миг две тени, равен часу час. В их жемчужной смене искрится алмаз. День и ночь средь снега два глухих звена, два немых побега белого зерна вскрыла в далях Бога и в груди людской белая дорога, белый свой покой. Кротче вздох угрюмый в блеске зимних дней усыпляет думы ровный скрип саней. Смутно и безбольно снится даль весны в веянье раздольной белой тишины. Стихотворение «Аккорды». Вдали с перламутра, кинув трепет звона, развивает утро синие знамена у рассветной двери в песне о просторе. Славлю в равной мере капельку и море. Вспыхнул полдень яркий красными кострами, сердце трепет жаркий, дух мой пламя в храме. Серым покрывалом вечер пал на землю. С дрожью в сердце малом жребий тьмы приемлю. Труден путь над бездной к неземному краю, к вечной тайне звездной руки простираю. Стихотворение «Забвение». Смыкая две ели, то быстро, то плавно, мелькают качели в игре своенравной, то вправо, то влево со скрипом подбросят, и юношу с девой из мира уносят. Светло и раздольно, паденье с размаха, и сладко, и больно, от счастья, от страха. В волне заповедной грудь девы чуть дышит, и юноша бледный не видит, не слышит. Их носят качели и в вихре, и в дыме, и солнце среди елей качается с ними. В 1918 году Юргис Казимирович Балтрушайтис трудился в литературном объединении Народного комиссариата просвещения, а в 1919 был председателем Московского союза писателей и участвовал в деятельности издательства «Всемирная литература». С 1920 года Юргис Балтрушайтис – представитель Литовской республики в Москве. С апреля 1921 в ранге поверенного в делах. С 1922 чрезвычайный и полномочный посол. Также он был посольским представителем Литвы в Турции в 1932 и в Персии в 1933. В 1932 году поэт Балтрушайтис получил звание почетного доктора Университета Витовта Великого в Каунасе. Юргис Казимирович всегда старался избегать политики, государственной службы, официальных отношений, хоть долгие годы занимал тяготившие его посты посланника, посла и министра Литвы в Советской России. Стихотворение «Уже в долинах дрогнул трепет томный». Уже в долинах дрогнул трепет томный, как изумруд сияет мурава, и дольше день зиждительно истомный, и светлым зноем пышет синева. И снова жизнь могуча и нова, и человек, забыв о грани темной, слагает в песню светлые слова, чтоб славить жизнь и труд ее поземный. О, нежный ландыш, Божий василек, кто вас таким сиянием облек, чтобы сыпить людской души сомнения, о, вешний лук, пошли и мне забвенье, и, дрогнув тайной радостью в груди, ко мне дыханием силы снизойди. Стихотворение «Тополь». Как в мой разум беспокойный входит светом пение грез, дикий тополь век свой стройный в мир дробление принес. Я свирелью многодумной славлю солнце в майском сне. Он своей листвою шумной повествует о весне. Если я теряю в плаче ясность сердца моего, той же грустью лишь иначе дышит шелест речь его. В час смятения грозового стойко встретит свист и вой, он, как я, качает снова непреклонною головой. В нем, во мне, все тот же жребий, долг опальных, долг живых. Лишь тянуться к солнцу в небе, к звездам в далях мировых. Стихотворение «Мой щит». Витязь тайной дали, стоек я в бою. Древний щит из стали кроет грудь мою. В поясе средины, выкован на нем строгий лик орлиный, дышащий огнем. И над ним чеканно мой старинный герб, свиты вязью странной лилия и серп. И вкруг них вдоль края, как венец литой, тянутся, сверкая огненной чертой, ярче, чем средь мрака ожерелье звезд, три великих знака — молот, посох, крест. Стихотворение «За круг земной». В тиши ли гор пространство озираю, иль глухо слит с волной? В земную даль я руки простираю, в простор земной, везде, везде, где искрилось мгновенье, иль дымно день скудел, я с тайною тревогой умиленья на мир глядел. В безмолвии и в дни борьбы докучной на все, в чем жизнь цвела, готовила свой отклик полнозвучный моя хвала. Но как душе тоскующей нелюбы цветы, чье имя миг, и пламя дня, и даже трепет грубый страстей людских, я все же с тайной грустью разделяю их вечный пир дневной, и алчный взор все чаще устремляю за круг земной. Юргис Балтрушайтис внес значительный вклад в искусство перевода. Переводил он преимущественно стихотворные и драматические произведения. На первых порах, выполняя программу символистов по ознакомлению русской публики с западноевропейской литературой, затем вводя в репертуар русского театра зарубежную драматургию. Переводил он произведения английского поэта Джорджа Гордона Байрона, норвежских писателей Генрика Юхана Ибсена и Кнута Гамсуна, немецкого писателя Герхарда Иоганна Роберта Гауптмана, итальянского писателя Габриэле де Аннунцио, а также отдельные произведения Аугуста Стринберга, Германа Зудермана, Гуннара Гейберга, Мориса Меттерлинка, Рабиндраната Тагора и других. Помимо того, Юргис Казимирович переводил стихотворения армянских поэтов для подготовленной Валерием Брюсовым антологии армянской поэзии и сотворил перевод труда датского философа Сёрена Кьеркегора «Несчастнейший». Стихотворение «Лунные крылья». Из лунных снов я тку свой зыбкий миг, невольник грез, пустынник дум моих, и в лунных далях близится межа, где молкнет гул дневного мятежа, и призрачны, безмолвствуя вдали, дневная явь и пестрый круг земли, и в звездный час разъятия оков я весь пыланье лунных облаков, и длится тишь, и льется лунный свет, вскрывая мир, где смертной боли нет, и тих мой дух, как сладостен и тих пустынный цвет пустынных снов моих, и молкнет мысль, и меркнет, чуть дрожа, все зарево земного рубежа, и будто тая искрится вдали немой простор серебряной пыли, и в тайный миг падения всех оков сбывается алкание веков. Все сон, все свет, и сам я лунный свет, и нет меня, и будто мира нет. Стихотворение «Дерево». Тянутся ветки к области горней, к звездам в бестрепетной мгле, скрыты глубоко темные корни тайною сетью в земле. Не потому ли в пору недоли светит душе синева, в свете беспечном не оттого ли сумрачно шепчет листва вешнюю пору в час быстротечный, в сладостный миг полноты? Пир приходящий, пир вековечный, ярко пируют цветы. В зимних сугробах скорбны побеги, в зимних ветвях тишина. Сказка о солнце, сказка о снеге, два неразгаданных сна. То-то с тревогой в час изумрудный зыблет сиянье росу, то-то порою больно и трудно в Божьем великом лесу. В апреле 1939 года Юргис Казимирович уехал из России, получив назначение советником посольства Литвы во Франции. В Париже, куда ранее переехал сын поэта, Юргис Балтрушайтис-младший, историк искусства, прошли последние лета жизни поэта. За всю творческую деятельность поэта Балтрушайтиса было издано немало книг его стихотворных произведений, но прижизненных изданий было немного. Самые первые были изданы в уже упоминаемом московском издательстве «Скорпион» – это «Земные ступени», «Элегии, песни и поэмы» – в 1911-м, и «Горная тропа» – вторая книга лирики – в 1912-м. Из посмертных публикаций поэзии Балтрушайтиса можно отметить сборник стихотворений «Лилия и серп», изданный в Париже в 1948 году и переизданный в 1989 в Москве, а также сборник «Дерево в огне. Стихи», изданный в Вильнюсе в 1969 и там же во втором издании в 1983 году. Первая книга стихов поэта на литовском языке вышла лишь в 1942 году. С 1940 по 1943 год в Париже он подготовил три сборника стихотворений на литовском языке: «Венок слез» в двух частях и «Дым жертвенника», а также поэму «Новоселье». Считается, что они представляют собой мастерское завершение предыдущего творчества. В 1948 году в Бостоне был выпущен посмертный сборник литовскоязычных стихотворений Балтрушайтиса «Поэзия». Стихотворение «Быстротечность». Час, как легкая стрела, миг в нем, будто взмах крыла, вспыхнул свет и снова мгла. Яркие искры, век их мал, взрылся лист, что вихрь сорвал, покружился и упал. Час забвенья и беда, бег их, след их, череда, как на мельнице вода. Хлынул вал, ударил в грудь, ослепил и снова в путь. Не успеешь зачерпнуть. Как бы ни был сон глубок, оскудеет в малый срок, размотается клубок, как средь зыби бытия к солнцу взрытая струя, распадется жизнь моя. Явный мир Юргис Балтрушайтис покинул 3 января 1944 года в Париже. Тело поэта похоронено на кладбище Мон-Руж. Спустя много лет в иностранных газетах промелькнуло сообщение о том, что русский поэт-символист Юргис Балтрушайтис, чья смерть в 1944 году была лишь мистификацией, на самом деле принял другое имя и скончался глубоким старцем в одном из католических монастырей Франции. В завершении выпуска по творчеству поэта Юргиса Казимировича Балтрушайтиса прозвучит стихотворение «Привет, Родине». Прахом распались оковы, Русь, как единая грудь, с верою в жребий свой новый, ринься в свой солнечный путь. В рабстве служили невзгоде все твои степи, края. Будет отныне в свободе грозная сила твоя. Трижды Бог помочь державе, родине в пору забот. Царствуй в величии и славе, русский свободный народ. Поэтом Юргисом Казимировичем Балтрушайтисом было написано на русском языке около 300 стихотворений. На литовский язык их перевел Линас Брога. Стихи поэта также переведены на английский, армянский, болгарский, польский, нидерландский, венгерский, латышский, французский, немецкий и другие языки. В память о поэте и дипломате Юргисе Балтрушайтисе в Москве на Поварской улице на особняке Саарбекова, бывшем здании посольства Литвы, в котором с 1922 по 1939 год жил и трудился поэт Балтрушайтис, установлена мемориальная доска. Юргис Казимирович Балтрушайтис остается одной из самых цельных фигур в русской литературе и поэзии начала XX века, как поэт и человек. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.